8 часов того же вечера доктор Уинстон уже готовился закончить работу и идти домой, когда раздался телефонный звонок от Роберта. Флаконы с дезодорантом и расческу нужно было проверить на отпечатки пальцев и ДНК. Роберт знал, что результаты анализа ДНК придут только через 5 дней, может быть, 3 дня, если составить срочный запрос. Но отпечатки пальцев можно было проверить сегодня же. Доктор Уинстон сказал, что дождется их. Роберт был рад, что им не пришлось спускаться в подвал, где хранились тела жертв. В экспертно-криминалистическом отделе ему всегда становилось не по себе, но от комнаты в подвале его вообще бросало в дрожь. Криминалистическая лаборатория находилась на первом этаже, и доктор Уинстон попросил Рикардо Пиньеру, одного из экспертов, задержаться и помочь ему проверить отпечатки. Роберт передал Рикардо дезодорант и смотрел, как тот применяет порошок для снятия отпечатков, сделанный из диоксида титана. Высокий отражательный индекс порошка на гладкой металлической поверхности немедленно показал несколько невидимых глазу отпечатков. Рикардо смахнул лишний порошок с флакона и перевел отпечатки на несколько квадратов чистого целлофана. «На первый взгляд я бы сказал, что у нас тут 3 набора отпечатков». Рикардо редко ошибался. Он взял целлофановые квадратики, положил их под ближайший микроскоп и продолжил анализировать. «Да, 3 разных набора. Но один преобладает», — сказал он, с минуту поглядев в микроскоп. «Давайте тогда его и проверим», — сказал доктор Уинстон. «Можете передать их на компьютер?» «Конечно», — сказал Рикардо, забрал слайд и перенес его на один из видеомикроскопов, которые были постоянно подключены к лабораторному компьютеру. Он сфотографировал каждый отпечаток, и каждый раз программа анализа фотографий выдавала на экран компьютера увеличенное изображение. «Вы хотите, чтобы я проверил отпечатки по базе данных полиции?» — спросил Рикардо. «Нет, сравните с этими». Доктор Уинстон передал ему флеш-карту с цифровой фотографией отпечатков первой жертвы. Рикардо загрузил фотографию в жесткий диск компьютера, и через несколько щелчков обе картинки встали бок о бок в окне программы. Он нажал кнопку «Сравнить». На обоих снимках с отпечатками появились несколько красных отметок, обозначавших точки сравнения. Меньше чем через 5 секунд программа выдала внизу экрана слово «совпадение». «Да, это один и тот же человек», — подтвердил Рикардо. «Можно считать результат официальным. Наконец у нас есть совпадение по первой жертве», — сказал доктор Уинстон. «Кто она?» «Ее звали Виктория Бейкер, канадка. Прожила в Лос-Анджелесе 4 года», — ответил Карлос. Роберт не сводил глаз фотографии отпечатков пальцев на компьютере. «На всякий случай прогоним 2 остальных набора отпечатков через полицейскую базу данных», — наконец сказал он. Очевидно, что-то не давало ему покоя. Только когда они вернулись к машине Карлоса, он снова заговорил. «Мы опять оказались на нуле. Я имею в виду связи между жертвами. Это подрывает всю нашу теорию насчет оргий. Скорее всего, Джордж Слейтер никогда не слышал о Виктории Бейкер». Карлос провел обеими руками по лицу и потер глаза. «Я знаю. Надо выяснить, откуда ее похитили. Возможно, у нее в квартире найдутся какие-то улики, но ордер мы получим только завтра». Карлос согласился. «Еще придется связаться с ее канадскими родственниками и сообщить им». Роберт медленно кивнул. Эта последняя задача была особенно тяжелой. «Сегодня же сделаю», — сказал Роберт. Когда Карлос припарковал машину у здания ОТП, Роберт подумал, неужели у него такой же усталый и разбитый вид, как у напарника. «Я поговорю с капитаном Болтером насчет ордера, и, надеюсь, с утра он у нас будет», — сказал Роберт. «Встретимся здесь в 10:30, а сначала я попробую получить еще один список пациентов из больницы». Карлос положил голову на подголовник и глубоко вздохнул. «Иди домой, малец», — сказал Роберт, украдкой поглядев на часы. «Еще нет и 9. Проведи вечер с женой. Вам обоим это нужно. Сегодня нам все равно нечего делать». «А список пациентов? Нам же надо просмотреть фотографии. Я сам займусь. У нас всего 3 списка. На них уйдет не больше часа». Карлос подумал о том, что случилось накануне ночью с Анной. Ему бы не помешало хотя бы раз в неделю приходить домой еще до того, как она ляжет спать. Они с напарником несколько недель работали, не глядя на часы. Короткий перерыв придется кстати. «Да, Анна будет рада, если я приду домой пораньше». «Правильно», — согласился Роберт. «Купи ей цветов по дороге домой. Не какой-нибудь дешевый букет, а что-нибудь красивое. Имей в виду, когда ты покупаешь кому-то подарок, ты показываешь внимание к личности этого человека. Так что купи ей что-нибудь такое, что она действительно любит», — сказал он, ободряюще улыбнувшись. Карлос последовал совету Роберта и остановился у Марки, небольшого круглосуточного магазина на бульваре Норд-Рампант. Там продавалось почти все, от цветов до выпивки. Кроме того, у них были неплохие бутерброды с фрикадельками и свежезаваренный кофе. Карлос останавливался там уйму раз, еще когда был обычным детективом Лос-Анджелесской полиции. Для этого ему пришлось сделать небольшой крюк по дороге домой, но он был уверен, что Анна оценит его труды. Высокая, очень привлекательная блондинка за прилавком поздоровалась с Карлосом, широко улыбнувшись, открывая зубы идеальной формы. Карлос улыбнулся в ответ и провел рукой по волосам в попытке выглядеть презентабельнее. Кроме цветов, Карлос решил взять бутылку хорошего красного вина. Прошло уже довольно много времени с тех пор, как они с Анной вместе пили вино, а она любила время от времени распить бутылочку риохи. Стойка с цветами стояла справа от входа в магазин, но Карлос пока не обращал на них внимания. «Простите, где у вас можно посмотреть вино?» «Сзади», — ответила блондинка, вновь улыбнувшись. Их выбор был не особенно впечатляющим, но и Карлос не относился к тонким знатокам. Он выбрал бутылку по цене. «Чем вино дороже, тем оно должно быть лучше на вкус», — подумал он. Детектив вернулся туда, где стояли цветы, и выбрал красиво составленный букет из красных роз. «Наверное, это будет все», — сказал он, выкладывая покупки на прилавок. «40,95, будьте добры». Карлос передал ей 3 двадцатки. «Ей очень повезло», — сказала блондинка, передавая ему сдачу. «Что, простите?» «Этой даме, для которой цветы. Ей очень повезло». Она еще раз улыбнулась, и Карлос заметил, какая она молодая и хорошенькая. «А, спасибо», — он покраснел. «Вы живете недалеко?» «Нет, мне просто нужно было кое-что купить, а ваш магазин по дороге домой», — соврал он. «А, жалко. Но, может быть, вы еще как-нибудь заглянете к нам?» У Карлоса не нашлось другого ответа, кроме робкой улыбки. Выйдя из магазина и направляясь к своей машине, Карлос просто не мог поверить, что продавщица клеилась к нему. Этого не случалось уже очень давно. Кроме новенького фургона «Шевроле», других машин на парковке не было. Карлос открыл пассажирскую дверь и осторожно положил розы на сиденье. Его мысли вернулись к событиям дня. Вики Бейкер — жертва нашего убийцы. Дженни Фарнборо, вероятно, просто пропала, — подумал он. Вдруг Карлос вспомнил, что они до сих пор не сняли слежку за Дикингом. В последние несколько часов события развивались так быстро, что он совершенно забыл об этом. Нужно будет снять наблюдение, так как в нем теперь не было необходимости. Он взял сотовый телефон и стал искать нужный номер. Карлос был так поглощен своими мыслями, что не обратил внимания на чьё-то присутствие позади него. Слишком поздно он заметил отражение темной фигуры на фоне блестящей машины. Прежде чем Карлос успел повернуться и посмотреть в лицо нападающему, он почувствовал острый укол в шею с правой стороны. Средство подействовало почти сразу. В глазах у Карлоса все поплыло, он почувствовал, как подгибаются его колени. Он уронил телефон и услышал, как тот разбился о землю. Он хотел было схватиться за дверь машины, чтобы удержаться на ногах, но было слишком поздно. Незнакомец уже тащил его в стоящий неподалеку фургон.